Yambo Doshi. There's an explosion near the Afghan defense base. Буду спать под облаками, я буду звать людей богами, я буду плыть, я буду жить, я буду знать войны, холодный воздух рано, здесь много наших, разве рано может стыть? Я буду жить, я буду ждать, что ты все так же смотришь в небо, все так же ждешь меня с рассветом, мне свое сердце откопать, отдать, пусть все это неправда. Буду ждать, я буду ждать. Меня спасают огни на взлетных небо мосты, и может быть навсегда. Я ухожу, чтобы жить в твоей памяти до конца. Это я, мой застенчивый друг, помолись за меня. От разбитых зеркал мне спасти же себя, уберечь бы тебя. Я буду плыть, пока есть шлюпки в океане. Здесь штормы, есть записка маме. Я буду плыть, я буду плыть. Останься жить, и даже если нет ответа, яркий сюжет моих приветов, чувство бы сохранить глаза в глаза. Пусть это не вернется, я твоя, я твоя. Взлетные в небо мосты, и может быть навсегда. Я ухожу, чтобы жить в твоей памяти до конца. Это я, мой застенчивый друг, помолись за меня. От разбитых зеркал мне спасти же себя, уберечь бы тебя. Всегда. Я ухожу, чтобы жить в твоей памяти до конца. Это я, мой застенчивый друг, помолись за меня. От разбитых зеркал мне спасти же себя, уберечь бы тебя.